15-17 февраля 1988 года в Москве состоялась Всесоюзная конференция, которая называлась «Проблемы комплексного изучения человека» с предполагаемой впоследствии практической целью создания Института человека. Внимательнейшим образом я просмотрел, изучил ту подробную программку на несколько страниц, которая была представлена. В связи с этой конференцией. На конференции работало несколько секций, и философская, и биологическая, и экономическая, и даже спортивная, и еще целый ряд других секций. Лучшие специалисты, работающие ныне в Советском Союзе по изучению такого удивительного феномена, как человек, приняли участие в этом комплексном мозговом штурме. Прочел и газетные отчеты об этой конференции и обнаружил, что нигде, ни в докладах, ни в отчетных сообщениях не прозвучало слово «ноосфера». Об этом понятии речи на комплексной конференции, судя по прессе, не шло. То есть собрались люди хорошего уровня образованности и в то же время страшно отсталы. Это люди, целиком находящиеся в парадигме старой науки. Об этом можно с сожалением сказать, невзирая ни на их высокие титулы, ни на эполеты. Я уверен, что когда они реально приступят к созданию Института человека, то у него будет, как бы это покороче сказать, чтобы долго не выражаться, хотя очень-очень слабый фундамент, зато не будет крыши. Оживление в зале. Хорошо бы, если бы это был уровень лишь одной более или менее случайно собранной конференции. Но я обратился к философским словарям. Именно там должно концентрироваться, конденсироваться все самое передовое, прогрессивное, что наработано человеческой мыслью. Нашел термин «ноосфера» и вдоволь погоревал. Ноосфера там определяется только как результат научно-технической, производственной деятельности человека, в результате которой человек удовлетворяет свои потребности. Далее говорится о том, что ноосфера все время расширяется. С одной стороны, человек выходит в космос посредством своих аппаратов, с другой – все глубже забирается в недра Земли. Таково представление о ноосфере, удручающее представление. Давайте же, прежде чем говорить по существу, уточним, о чем пойдет речь. Термин этот, как известно, независимо друг от друга ввели Тейяр де Шарден и Владимир Иванович Вернадский. Уточним, что это термин, это представление, это понятие, по крайней мере, двухаспектно. И первый аспект – это действительно результат производительной, технической деятельности человека. Второе, о чем здесь на конференции уже упоминалось, были в выступлениях такие прекрасные блики – это понятие гораздо более сложное. Это создание нового поля вокруг Земли. Как мы его назовем? Биополе. Информационное поле, ноосфера. Здесь многое нужно еще уточнять, но суть его в том, что это оболочка Земли, оболочка, очевидно, распространяющаяся от Земли сколь угодно далеко, способная быть уловленной очень далеко, возможно, и за пределами Солнечной системы, которая создается не только мыслью человека, но его духом, его душевными свойствами, его эмоциональным миром. Здесь я хотел бы процитировать мысль Вернадского, которая, на мой взгляд, представляет собой колоссальное предвидение, огромное прозрение. Мысль не есть форма энергии, однако она может изменять материальные процессы. Вернадский. Химическое строение Земли и ее окружение. Москва, 1965 год. Здесь речь идет не об опосредствованном воздействии мысли, не о ее воздействии через технические устройства, реализующие ту или иную инженерную идею, не через слово, но о непосредственном воздействии мысли на протекание материальных процессов. Далее. Коль скоро мы серьезно занимаемся наследием Вернадского, мы отчетливо должны представлять себе, что термин «ноосфера» ни в коей мере не является оценочной категорией. Это объективитизированный термин, и под него попадает абсолютно все, что может быть, и очень плохое, и очень хорошее. А коли так, коли и очень плохое тоже, то из этого нужно будет сделать соответствующие выводы. Мы помним, что философы до сих пор только объясняли мир, но задача заключается в том, чтобы его переделать. Какие же это результаты деятельности разума и какого разума? Чем мы гордимся? Что мы едим?